Эпилог. Я никогда не бежала от работы. С детства приучена к тому, что мои проблемы решу только я сама. И несмотря на то, что меня всегда окружали замечательные люди, привычка справляться самостоятельно оставалась. И тем не менее, руки иногда опускались. Я целых полтора года проработала в дамском журнале, ведя колонку с советами. Советы всегда были однотипными. «Будь честной со своей мамой, Ребекка. Твой парень примет твои условия, Энни, если на самом деле тебя ценит. Расскажи откровенно ему о своих переживаниях. Милая Эллисон, не ставь себе цель нравиться всем, достаточно иметь одного близкого человека, с которым тебе не придется притворяться» и тому подобное. Уже через несколько месяцев эта шаблонность мне осточертела. Однако читательницы будто и не замечали, писали и писали, чтобы получить практически один и тот же совет. Быть может, совет им и не требовался, просто надо было высказаться. Потому свою работу я продолжала считать полезной, но очень быстро перестала получать от нее удовольствие. И потому, когда мне посчастливилось все же попасть в штат новостного интернет-издания, я была на седьмом небе от счастья. Адам поддержал любое бы мое решение и был способен радоваться даже мельчайшим прорывам, но я сама словно почувствовала себя значимой. Писать о реальных событиях, доносить до общественности самый непредвзятый взгляд на происшествие – в этом, как мне казалось, и есть настоящее призвание репортера. Каково же было мое разочарование, когда после двух месяцев незначительных заданий главный редактор озадачил. «Лорен, ты ведь училась в Ноксвиллском колледже? Отправляешься туда. Нужно написать статью. И поздравляю, мы ждем от тебя не заметки на один абзац, а развернутого исследования. Предположим, на 10 тысяч слов. Ну как?» Он широченно улыбался, ожидая от меня восторженного обморока. «Конечно, весь коллектив был в курсе, как я ждала чего-то подобного». Но теперь от одного упомянутого названия настроение испортилось. «Да я училась там не полных два месяца». «И что?» Он имел причину удивляться моему неожиданному неудовольствию. «И тем не менее разберешься лучше, чем любой другой. Давай-давай, не тушуйся. Понимаю, что такая ответственность пугает». «Не пугает», — перебила я. «А в чем следует разобраться, мистер Уильямсон?» Он подхватил со стола какие-то заметки и сосредоточенно кивнул. Профессионалу надоели пустые восторги, он вошел в рабочий режим. Еще 10 лет назад Ноксвиллский колледж гремел на всю страну. Уровень образования там был впечатляющим. А что теперь? А что теперь? А теперь ничего. Ты за последнее время хоть что-то хорошее слыхал об этом месте? Они уже и плату за обучение снизили, но ничего не помогает. Справедливости ради, я ничего о Ноксвилле не слыхала, да и специально не интересовалась. Главный редактор прищурился. Просто частный детектив за шаг до какой-то страшной тайны. Знал бы он, что не так уж сильно и ошибается. Вот это и выясни, что уже изменилось в учебном заведении за эти годы. Профессорско-преподавательский состав примерно тот же, те же образовательные программы, а выпускники совсем другие. Докопайся, Лорен, и знай, что эта статья станет в любом случае значимой. Ты или найдешь какие-то пробелы, дашь взгляд со стороны, который руководство колледжа сможет использовать, или окончательно похоронишь Ноксвилль под грудой других колледжей, которые учат на том же уровне, но без пафоса своей истории». Адам тоже не пришел в восторг от моей командировки. Исходу накидал сразу несколько версий подобных изменений. Хватит для целой статьи. Я отказалась от его компании в поездке. В конце концов, это моя карьера и мое первое задание. Хватит уже опираться на его руку всякий раз, когда мне нужно что-то сделать. И было очень заметно, что он очень не хочет туда возвращаться. Потому я наотрез отказалась брать его с собой. Вряд ли в Ноксвилле теперь опаснее, чем в любой другой точке мира. А Адам, я могла себе представить, как сильно не хочется оказаться там, где ты умер. Но все страхи и волнения живут только в наших головах. Мы испытываем их только лишь с внутренней готовностью их испытывать. Возможно, я правильно настроилась или прошло достаточно много времени, но благоговейного трепета не испытала. Все те же старинные корпуса, те же лужайки с фонтанами и намного меньше студентов, чем раньше. И недалеко от входа сидит прямо на траве небольшая компания. Не так уж и сильно все изменилось. Мистер Такер встретил меня радушно, но без подчеркнутого восторга, какой я подсознательно ожидала. Долго рассматривал меня, делал комплименты. Сам он заметно постарел. О своем визите я сообщила заранее, возможно, именно эта тема и испортила ему настроение, что он всеми силами пытался скрыть. Но едва мы только разместились в его кабинете, сразу перешел к делу. «Я не знаю, Лорен, в чем причина, но могу предположить, тогда ведь много чего произошло, многих это насторожило». Большинство почти сразу забрали документы и уехали. Кто их станет винить? «Расскажите еще раз, мистер Такер». Я положила диктофон на стол. Он помрачнел еще сильнее. «Знаешь, когда проходит много времени, то все кажется не таким. Зайди к ректору и задай тот же вопрос. И он ответит тебе. Ничего особенного тогда не произошло. Потому что чем больше проходит лет, тем сильнее все покрывается какой-то дымкой». Но, возможно, я всегда был чувствительнее, чем другие. Я улыбнулась и кивнула ему ободряюще. Мистер Такер сильно изменился, но что-то в самой его природе есть такое, отличающее его от остальных. Он задумчиво уставился в окно, рассказывая. Дети пропали. 6 детей, 3 преподавателя. Тела нашли позже в лесу, а Пола Стивенсона так и не обнаружили. Помнишь его? Такой огромный, неуправляемый. Я, когда с его родителями разговаривал, сам слез держать не мог. Я тогда и сам был не в себе. Вы ведь тоже пропали. А когда начали первые трупы находить, чуть с ума не сошел. Простите за это, мистер Такер, я ведь позвонила через пару дней. Пары дней иногда хватает, Лорен, чтобы целую жизнь прожить». «Ладно, тот день вообще толком не обсуждали, да и полиции ничего конкретного сказать не могли. Никто не помнил, что произошло. Многие были заперты в своих комнатах. У них пробелов памяти нет, но и они ничего не знали. Лишь рассказывали, как их насильно затаскивали в комнаты и запирали там. Студенты, их друзья и преподаватели. А те ничего не помнят, как будто целый день был стерт из их памяти». Я тоже ничего не помню. Лиз Карет заявила, что я ей по лицу кулаком и кричал, чтоб не вздумала реветь. Я? Можешь себе представить подобное, Лорен? Я покачала головой. Тот день мне тоже помнился отчетливо. Духи захватили многих, когда убивали Кейна и останавливали нас. Других запирали. Зачем? Чтобы снизить количество жертв? Чтобы их враги не смогли помешать? Я не знала ответа, но могла себе представить, что творилось в колледже после того, как это коллективное сумасшествие спало. Мистер Такер продолжил. Это все ничего. Ректор быстро взял контроль в свои руки, вызвали полицию, медиков, каждого допрашивали, а потом еще и целую армию психиатров вызвали. Но это ерунда по сравнению с тем, когда нескольких недосчитались. 6 детей, Лорен. И лица их родителей, когда они смотрели на своих ребят. Тела были заколоты деревянными прутьями, какими-то корнями. Матери смотрели на это, и ровным счетом никто не мог им даже объяснить, что произошло. «Мистер Ривер вел у тебя математику, если помнишь. Он был среди погибших». Я, конечно, обо всем этом уже слышала, но все равно содрогнулась. Убитые люди, вполне возможно, были из тех, кого захватили другие духи. Так их остановили или просто увеличили количество жертв. Мистер Такер отлепил взгляд от окна и посмотрел на меня. Поспешил закончить рассказ. Колледж на время опустел. Потом как-то все нормализовалось. Люди склонны забывать плохое. Да и ничего страшного с тех пор никогда не происходило. Все спокойно так, как никогда до тех пор не было, как прежде уже не стало. Вы думаете, что сегодняшний упадок колледжа – это следствие тех трагических событий? Он пожал плечами. Других предположений у меня нет. А еще мне иногда кажется, что вы с Дастином и Ташей знаете ответ. Вот почему вы тогда сбежали? Почему Дастин сменил имя? Назови меня идиотом, если эти события никак не связаны. Кстати, а где его брат?» Я вздохнула, поднялась на ноги и покачала головой. «Связаны, мистер Такер, но намного лучше тем, кто ничего не знает. А Кейн переехал в Европу, я вам об этом давно сообщала». Он принял такую отговорку, потом с радостью переключился на болтовню о семьях, о своей повзрослевшей дочери. Продолжать допрос смысла не имело, Адам был прав, озвучивая причины. Раньше, благодаря духам, в Ноксвильском колледже все становились другими. Смелые делались бесстрашными, любопытные превращались в ученых-исследователей, умные получали гениальность, а глупые, бездарные и слабые чаще всего просто не заканчивали колледж. И пусть знаменитых выпускников не так уж и много, далеко не каждый первый, их хватало, чтобы поддержать безупречную славу учебного заведения. Духи ушли, оставив каждому свободу воли. Вместе с ними ушла жестокость и несправедливость. Но вместе с ними ушли и те яркие прорывы. Дело не в профессорах и учебных планах. Теперь Ноксвильский колледж стал одним из тысяч подобных ему колледжей. Мне и теперь казалось, что так правильнее. Поляну, где когда-то давно располагалось старое индейское кладбище, я отыскала с большим трудом. Именно на ней и были найдены несколько трупов. Но тело Пола так и не нашли. Возможно, Кейн похоронил его где-то в другом месте. И тело Кейна не нашли. Я несколько часов стояла посередине, окруженная почти непроницаемыми зарослями. Мне не было страшно, но напала тяжелая задумчивость. Кейн погиб не просто так. Он всем оказал огромную услугу. Да и нельзя ведь сказать, что он ушел. И все равно какой-то мизерной частью своей души я совсем немного по нему скучала. Именно по тому человеку, который буквально все делал неправильно. Стряхнула оцепенение и заставила себя уйти. Статья получится наискучнейшей. Конечно, я включу в нее доводы всех преподавателей и ректора, с которыми успела побеседовать. Кто-то из них заявлял об общем падении уровня образования в стране, кто-то о неправильном ценообразовании в колледже, кто-то о растущей конкуренции. Все эти версии и могут дать главному редактору ответ на его вопрос, но он будет очень недоволен. Из статьи не выйдет интригующей истории. Ноксвильский колледж – просто один из множества подобных колледжей. Так почему в его стенах должны были твориться чудеса? Вернувшись в Чикаго, я первым делом поспешила не в редакцию, а домой. Обнять мужа, позволить ему укутать меня своей непроницаемой защитой от любых бед. И, быть может, совсем немного поплакать. Воспоминания десятилетней давности не могли бы вернуться так, чтобы совсем во мне ничего не задеть. Таше о поездке вообще рассказывать не стану. Для нее эта история давно закончилась. Интересно, сколько в мире подобной жути, которая происходит, но о которой все молчат? И молчанию есть множество причин. От желания стереть из памяти до невозможности обсуждать подобные вещи с теми, кто не был их участником. Наша мистическая жуть осталась в прошлом для Ноксвилля и меня. И в запасе еще 6 месяцев, чтобы узнать, не вернется ли она снова, не явлю ли я на свет существо, способное вызвать новый виток необъяснимых для посторонних событий. Однако Адам прав. Если кто и способен встретиться в очередной раз с подобной реальностью, то только мы.